Глава 23. Перепозиционирование Краснопырьевска. Краснопырьевск постепенно просыпался, но привычного москвичам автомобильного движения не наблюдалось. На проезжей части стояли три женщины с авоськами, они что-то живо обсуждали. — Да иди ты! — Говорю тебе, взбунтовались. Мы его в 6 утра по тревоге подняли. — Пойду я тогда. Надо Милку с Лёшкой домой загнать, а то сожрут их эти косорылые. На площади не было ни светофора, ни пешеходного перехода. Московские гости вальяжно пересекли её наискосок, и тут Паша пожелал поближе рассмотреть памятник, возвышавшийся в самом центре. Чугунные, коленопреклонённые люди окружали то ли узкий стеллаж с одной полкой, то ли широкую приставную лестницу с одной ступенькой. — Наверное, отсюда этот их кипяченый вознесся, — указывая на центральный элемент памятника, предположил живой. — Залез по лестнице в небо, как Мюнхгаузен, а перед вознесением дал своим людям пару заповедей. — Заповедь первая — перед начальством всегда стойте на коленях, — улыбнулся Петр Алексеевич, подойдя поближе к коленопреклоненным фигурам. Живой и Савицкий увидели, что на спине у каждого закреплено по медной табличке. Медленный, деланный, священный, желанный, нежданный, негаданный, неслыханный, невиданный, чеканный, нечаянный, данный. Обойдя памятник по кругу, прочитал Паша. Почему-то всего 11 апостолов. Ну-ка! Почитаем, кто возвел сей монумент. Они подошли вплотную к лестнице в небо. На мраморной доске было выбито. Одна буква «Н» пишется, если причасть или прилагательное образовано от глаголов несовершенного вида. Опа! Так это не лестница, а буква «Н». Во, башка у кого-то работает. Увековечили самое геморройное правило нашего великого и могучего, — одобрил Паша. — А эти что же с двумя «Н»? — указал на фигуру Петр Алексеевич. — А это исключение. Им очень стыдно, и они просят прощения у великой неудвоенной буквы «Н», — пояснил Паша, доставая из кармана смартфон. — Сфотографировав композицию с нескольких ракурсов и отдельно запечатлев мраморную орфограмму, он уселся прямо на спину желанному и торопливо застучал по клавиатуре. — Ты надолго? Я не мешаю, — поинтересовался Петр Алексеевич. — Сейчас 5 сек, — повернулся к нему Паша, продолжая вслепую молотить по клавишам. — Ну, просто надо же мне блоги обновлять как-то, и чтоб не халтурно, а это хороший контент, годный. Петр Алексеевич ничего не понял из его объяснения, но величественно наклонил голову. — Ну, блоги так блоги. — Ай да, Пашкин, ай да, адская сатана! — похвалил себя через некоторое время живой, убрал прибор и похлопал желанного по свине. Они продолжали путь к мэрии. Серое величественное здание ничуть не изменилось со времен советской власти, однако по обе стороны от входа стояли 2 явно новодельные толстенькие зверюшки. — А кто это у них там? — Львы, что ли? — прищурился Петр Алексеевич. — Как-то не по-большевистски. — Свиньи! — уверенно сказал Паша и зашагал к фигурам, чтобы погладить по голове грозных стражей. — Эш, свинки! Наши советские хрюшки! Анна Ванна, наш отряд, хочет видеть поросят и потрогать спинки. Опс! «Нормальные кабанчики!» Паша отдернул руку и на всякий случай даже спрятал их поглубже в карман. У входа в мэрию сидели мордатые гранитные бультерьеры. «Собачки-то, видимо, со времен кипяченого остались», — предположил Петр Алексеевич. «Цепные псы режима?» «Режима нет, а псы сидят, охраняют». «Да, конкретные звери». — поежился Паша. — Причем ведь тут символика. Вот видите, Ватсон, остатки поводков? Знаете, зачем они? — Ну, зачем? Первоначально памятник представлял собою квадригу в римском духе, но с чукотским оттенком. Ею управлял возница. Типа аллегория такая, бразды правления. Потом, значит, возницу угрохнули, а собачки стали свободны. Но никуда при этом не разбежались, — закончил Петр Алексеевич. В общем, форма правления в городе понятна. Заходим. Едва только охотники за собакинским эликсиром ступили на широкие гранитные ступени мэрии, как из дверей навстречу им, выскочил милиционер. Щуплый Паша непроизвольно спрятался за рослого Петра Алексеевича, но стражу у порядка было не до них. Он промчался мимо, разговаривая с пачкой сигарет и одновременно пытаясь зубами вытянуть антенну из рации, видимо, чтобы ее раскурить. — Иваныч! Иваныч! Бегом в мэрию, твою дивизию! — рявкнул он, ни на в чем не повинного верблюда с пачки камела, и скрылся за углом. — Нормально. Мужика торкнуло, — прокомментировал Паша, провожая его взглядом. — Может, у них сегодня день аванса? Шмаль за вредность выдают. Петр Алексеевич молча потянул на себя массивную дубовую дверь. В вестибюле мэрии было прохладно, но как-то тревожно, как в приемную зубного. Прямо напротив входа высилась бронированная будка с тонированными стеклами. Поверх стекол были опущены складные решетчатые жалюзи, скрепленные для надежности амбарным замком. На будке висела эмалированная табличка «Бюро пропусков». Чуть поодаль возле проходной топтались охранники. — Что делать будем? — Граница на замке. — забеспокоился Савицкий. Оценив обстановку, Паша достал из кармана резинку для волос и ловко собрал дреды в пучок таким образом, что Анфасова можно было принять за обладателя обычной прически. — Для нас все границы откроют, — объявил он. Мимо, чуть не сбив его с ног, промчались два растрепанных толстяка в расстегнутых пиджаках и сбившихся на мых галстуках. — Поляну окружили? Или нет? Окружили, я тебя спрашиваю. — Да нормалек! Пыжиковы, орлы, с 6 утра к штурму готовится. А наши козлы чем заняты? Уроют тебя, Иваныч, и меня заодно. Толстяки, даже не взглянув на охранников, побежали вверх по лестнице. — У них тут какой-то форс-мажор. Тебе не кажется? Пропусков не оформляют. — А как же нас без пропуска пустят? — снова встревожился Петр Алексеевич. — Пропуска у меня с собой, — бросил Паша и сунул ему в руки какую-то корочку. — Откуда-то сбоку выбежали 6 пожарных в блестящих касках и боевой брезентовой форме и бодро потрусили к выходу. Возглавлял группу невысокий коренастый бородач. — С ними дядька Черномор! — одобрительно произнес Паша, провожая их взглядом. Он подошел к посту охраны, небрежно помахивая корочкой, на него никто не обратил внимания. Честный Петр Алексеевич шагнул следом. Пройдя кордон, он с интересом взглянул на удостоверение. — Межгалактический союз журналистов имени Роберта Шекли. Это что, в самом деле есть такой? — Есть! — кивнул живой. — Мы с ребятами на конвенте фантастов его уж 3 года как придумали. На второй этаж вела мраморная лестница, застеленная красным ковром. По лестнице бегали вверх-вниз люди в штатском и в форме. Они возбужденно переговаривались, размахивали руками и вообще вели себя совсем не так, как в представлении московских гостей должны были вести себя провинциальные чиновники и приближенные к ним простые смертные. На стенах висели тяжелые позолоченные рамы, из которых выглядывали мордатые добрые молодцы в липоватых галстуках. Большая часть портретов была украшена траурными ленточками и табличками с датами жизни. — Смотри-ка! Все политбюро в 90-е угрохали! — присвистнул живой, поглядев на даты. — Может, не пойдем в это логово? Петр Алексеевич легонько подтолкнул его в спину. Отступать уже некуда, Паша. Не посрамим Межгалактический союз журналистов и лично товарища Шакли. Наша цель скромная — комитет по культуре. На втором этаже суеты было еще больше. Предлагаю временно прикинуться ветошью и прислушиваться к разговорам аборигенов, — сказал Паша. Но из разговоров мало что можно было понять. Взбунтовались. Конечно, взбунтовались. Я бы на таких харчах тоже взбунтовался. Но это кто ты? Это ксарелы. Психологу позвони, который по террористам. Да они ж дикари, они ж человеческого языка не понимают. Такое им психологи. А журналисты? Ждут отмашки. Только Стозе Михайловне не говорите, а то всем бошки поотрывает. Все равно поотрывает. Они ж там всех сожрут. А с заложниками что сделать обещали? Не знаю. По закону предков, блин. В Москве чтоб так не узнали, а то Иваныч расстроится и всех порешит. Так, а вы чего тут стоите? Накинулся на Петра Алексеевича и Пашу высокий худой человек в строгом костюме. Работайте, делайте что-нибудь. Вы не подскажете, где здесь комитет по культуре? Вежливо спросил у него Петр Алексеевич. По какой нахрен культуре? С ума сошли, что ли? Делайте что-нибудь, делайте, не стойте столбом. Человек в строгом костюме побежал дальше и скрылся в одном из кабинетов. Оттуда сразу послышался его недовольный голос. — Так, а вы чего тут сидите? Делайте что-нибудь, делайте, не сидите как пень. — Так, все понятно. Коррумпированные бюрократы отказываются идти на сотрудничество с представителями народа, — заключил Паша. — Придется искать самим. Уворачиваясь от бегущих, кричащих и размахивающих руками чиновников, представители народа отправились в полной опасности путешествия по зданию Краснопыревской мэрии. Комитет по культуре отыскался в тупичке между двумя туалетами. Петр Алексеевич постучал и, не дождавшись ответа, распахнул дверь. В маленькой комнатке было тепло, пыльно и уютно. За широким столом, заваленным глянцевыми журналами, сидела холеная загорелая старушка с фиолетовым шиньоном. Отставив на маникюренный мизинчик, она попивала кофе из фарфоровой чашки старинной работы и увлеченно читала журнал «Понт.ру». На гостей она даже не взглянула. — А-м-м, — деликатно кашлянул Петр Алексеевич, — можно к вам? — Вы ко мне, — вздрогнула старушка. — Дверью ошиблись, поди. Мужской туалет направо. Нет, мы именно к вам. Да-да, засвидетельствовать свое почтение, уважаемая, потянулся к ручке, ставший вдруг неимоверно галантным Паша. Анастасия Тихоновна. Хозяйка кабинета протянула ему сухую лапку с салонным маникюром. Паша осторожно приложился к ней губами. От старой дамы исходил тонкий запах чего-то советского. Может быть, армянского коньяка и духов «Красная Москва». — Кофе хотите, голубчики? — Вон у меня кофеварка в углу. Вы, молодой человек, кнопочку нажмите там. — Эх, помощника моего еще в 90-е упразднили. — Как? — Упразднили, — не понял Петр Алексеевич. — А как обычно? Яна Сосия тихо провела ноготком по горлу. Гости переглянулись. — У вас, как я погляжу, боевая обстановка в городе? — А кто сейчас взбунтовался? — спросил Паша. — Взбунтовался. А кому-то у нас бунтовать? Всех несогласных в 90-х положили, а кто поумнее, тот еще раньше в Москву уехал. — Так ведь, говорят, людоеды у вас завелись, — зловещим шепотом произнес живой. — Может, и людоеды, — спокойно улыбнулась Анастасия Тихоновна. — У вас людоеды в городе? А вам все равно? — изумился Савицкий. — Я, милый, тут 30 лет сижу. Райком пережила, демократов пережила, кипяченого пережила. Переживу людоедов. Если сунутся ко мне, буду отстреливаться. Мне в 90-е запамятовало, каком. Полгода зарплату оружием, боеприпасами выплачивали. Продолжая улыбаться, начальница краснопыревской культуры достала из ящика стола маленький дамский пистолет. — Понтовая штукенция! — одобрительно сказал Паша. — Хороший понт дороже денег. — неожиданно откликнулась бабуля. Она отложила журнал и подперла щеку рукой, как сказочница из добрых советских фильмов. «Дать, что ли, свежий номер посмотреть?» Не дожидаясь разрешения, Паш схватил pon.ru, быстро пролистал его от конца к началу и покачал головой. «Ай да молодцы! Опять мою идею за бесплатно сперли!» «Так вы журналисты?» Анастасия Тихона сразу как-то подобралась, растеряла сходство со сказочницей. И стало понятно, что не случайно она сидит в этом кабинете 30 лет. — Пойдемте, Михаил Иванович вас давно ждет. Старушка встала из-за стола и незаметным движением спрятала пистолетик в карман вязаной кофточки. Карман подходил идеально, видимо, вас связали специально для ношения оружия. В коридоре царила прежняя суматоха. Старушка привычно лавировала среди массивных туш чиновников, и наши герои едва за ней поспевали. Мимо пронеслась уже знакомая бригада пожарных, только дядька Черномор теперь бежал последним. В приемной мэра гостей встретила рослая неулыбчивая секретарша с прищуром снайпера. Анастасия Тихоновна что-то прошептала ей на ухо, и секретарша сразу как будто стала меньше ростом, заулыбалась и потянулась к телефонному аппарату. — Михаил Иванович, тут культура каких-то журналистов привела. Говорит, насчет интервью? — Как в кабинет? Но вы же... — А бунт? — Да, поняла. Будет сделано. Она повесила трубку и как будто уменьшилась еще на 5 сантиметров. — Михаил Иванович велел. — Вы проходите, господа. Ой, как неудобно. Он скоро будет. — Дерзайте, молодые люди! — раздался откуда-то издалека голос начальницы культуры. В просторном, как соборная площадь, кабинете главы Краснопыревской администрации московские гости сначала потерялись и робко присели к столу переговоров. Над ними возвышался резной рабочий стол красного дерева, уставленный сувенирными пресс-папье, ручками на золоченых подставках и прочими подношениями и подарками. В центре стоял огромный монитор. Над ним на стене висели в блестящих рамках многочисленные дипломы. — Михаил Иванович будет через несколько минут, — продолжала суетиться секретарша. — Что желаете, чай, кофе? — А кофе у вас, небось, растворимый? — капризно, — спросил Паша. — Конечно, растворимый, — с гордостью ответила секретарша. — Растворяется со скоростью звука. — Интересно, какого именно звука? «А зеленая обезьяна у вас есть?» — продолжал понтировать столичный гость. «Это про кого?» — испугалась секретарша. «Про Леху Зеленого? Так его же еще в 99-м?» «Мне, пожалуйста, Липтон в пакетике, без сахара, если можно, с лимоном», — вмешался Савицкий. Секретарша любезно улыбнулась ему и поспешила к выходу. «Два пакетика, в смысле два чая!» — крикнул ей вслед Паша. «Мне кажется...» — Нас за кого-то приняли, — шепнул Петр Алексеевич, как-то за девушкой закрылась дверь. — Не люблю попадать в такие ситуации. — Командир, ты про Вакха узнать хочешь? — перебил его Паша и вскочил с места. — В такой ситуации у нас больше шансов. — Так, посмотрим, за какие заслуги нашего уважаемого мэра наградили этими дипломами. — За стрельбу без правил, — предположил Петр Алексеевич. Паша небрежно отодвинул в сторону кожаное кресло и стал перечислять награды местного руководителя. Районная олимпиада по русскому языку. Диплом 1-й степени. Не слабо. Победителю городского конкурса сочинений по литературе. Тоже нормально. Диплом 2-й степени областной олимпиады по русскому языку. А это что? Всего 3-й степень диплом, но сдал Всероссийской олимпиады. Ну, понятно. Грамотный дядя, от этого и будет плясать. Бесшумно вошла секретарша с серебряным подносом, на котором помимо двух дымящихся чашек с плавающими в них пакетиками стояла вазочка с крупными конфетами, корзинка с печеньем и плетенка с булочками. — К Кушайте, булки свежие, у нас своя пекарня, — гордо произнесла она, ловко расставляя посуду на столе. — А Михаил Иванович вот-вот будет, — говорит, — всего два рога обломать осталось. Гости переглянулись, но ничего не сказали. Петр Алексеевич принялся за чай, а Паша потянулся к сладостям. Развернув первую конфету, он извлек из обертки 100-долларовую купюру. — Обратите внимание, коллега, очень элегантная форма дачи взятки. — Не смей трогать. Тут, наверное, камеры слежения кругом. — Это вряд ли. Беспечно махнул рукой живой, но конфету кое-как завернул и положил на место. Прихватив из корзины самую румяную булочку, он поднял хозяйское кресло на максимальную высоту и горделиво на него взгромоздился. Судя по всему, мэр Краснопырьевска был мужчиной крупным. Паша в его кресле почти потерялся. — Я похож на ревизора? — спросил он у Петра Алексеевича. — Ты на младшую мою похож. Ему стульчик такой высокий купили, чтобы за столом с нами сидел. Тут живого спугнул звонок телефона. Паша моментально спрыгнул с кресла и даже стряхнул с сиденья несуществующей соринки. — Я вышел, — говорите, — после звукового сигнала, — произнес автоответчик. Вслед за этим раздался отдаленный звук выстрела, видимо, это и был звуковой сигнал. В ответ полилось нечленораздельное бульканье, превратившееся в очередь отборного мата. Затем трубку повесили, автоответчик снова выстрелил и отключился. Тут словно в ответ за дверью послышалась ругань еще более высокой пробы. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла точная копия Шрека, как если бы с него смыли зеленую краску и одели в дорогой деловой костюм. — Михаил Иванович, — представился Шрек, пожимая по очереди руки гостям, — очень рад, что нашли, так сказать, время. Присаживайтесь, присаживайтесь, как говорится, по-простому. Мэр демократично уселся напротив, на таком же стуле, что и посетители. Некоторое время обе стороны молча изучали друг друга. Потом Лиходумов достал из кармана пиджака флягу, отхлебнул, не предложив гостям, вытер губы и приступил к разговору. — Да, тут! — он изобразил пальцами кавычки, как будто подбирая нужные слова. — Неприятности. Надо лично ехать разруливать, так что интервью прямо сейчас дать не получится. Лучше на вечер перенесем. Мы как только к Сарылых принудим к миру, так будет время на разговоры. Мэр все время делал паузы. Было видно, что он привык общаться в более экспрессивной манере и теперь с трудом подбирает синонимы к некоторым словам. — А что у вас случилось-то? — спросил живой. — Да это, мать, чрезвычайная ситуация. Не народ у нас, а какие-то, извините, мой французский, мерды. Бегаешь целый день, как сявка, заботишься о них, а они... После этой фразы мэр долго сгибал и разгибал пальцы, подбирая подходящее слово. Паша было решил, что его заело окончательно, но нет. — В Красную армию! Неожиданно выпалил Лиходумов, а затем продолжил литературным языком. — Вы уже ознакомились с городом? — Конечно, — любезно подтвердил Савицкий. — Ну и как вам наш пресс-релиз? — Какой? Пресс-релиз, — удивился Паша. Мэр снова зашевелил пальцами и даже изменился в лице. Казалось, он сейчас позеленеет и станет настоящим Шреком. Но он сдержался на этот раз, только за все силы ударил кулаком по селектору. — Шурка! Пресс-релиз тащи! На уже знакомом серебряном подносе была принесена кожаная папка с золотым тиснением «Пресс-релиз». Открыв ее, Паша обнаружил распечатку страницы из Википедии. — А, это мы уже видели, — разочарованно сказал он, — и про воздух, и про закуску. — Ну а что? Хорошо же придумано, образно, — самодовольно сказал мэр. — И все запятые на месте. — Хорошо, но мало. Что мы узнаем о городе из этой фразы? Да ничего. Неправильное позиционирование продукта. Свернув на свою любимую тему, живой забылся, раскраснелся и начал бурно жестикулировать. Дреды выбились из-под резинки, но он даже этого не заметил. Петр Алексеевич предостерегающе наступил ему под столом на ногу, потом толкнул локтем, но Пашу было уже не остановить. — Так, блин, кто же спорит? — неожиданно согласился с ним Лиходумов. — Базара нет. Земля наша велика и обильная, и хорошего пиара не днем с огнем. Я уж 6 пресс-секретарей сменил. Такие, знаешь, неумные люди все время попадаются, просто неумный на неумном. А что, если сделать акцент на повальной грамотности жителей Краснопыльевска? Вот у вас на стене дипломы. Да, так сказать, в детстве был отличником, — смущенно улыбнулся мэр. И мы обратили внимание на то, что у вас в городе все объявления, вывески, граффити, даже неприличные надписи выполнены в точном соответствии с правилами русской орфографии, — загибал пальцы Паша. — Ну так их же дрючили, блин, сколько лет, — ухмыльнулся мэр. — Вот. — С этого и начнем строить положительный образ города. — С того, что мы их дрючили, с того, что грамотные все. Краснопыльевск — новая культурная столица России. Вы позволите? Не дожидаясь разрешения, Паша уселся за стол. Михаил Иванович и придвинул поближе клавиатуру. — Идите сюда. Сейчас поработаем над вашим имиджем в режиме онлайн. Ну и вам, конечно, тоже придется поднапрячься. Слова-то нужно, я вам накидаю, не вопрос. Но чтоб ваш город воспринимали всерьез нужные действия, ну, там не знаю. Фестиваль замутить, образцово-показательную библиотеку открыть, премию какую-нибудь учредить. За типа, ну, сами придумайте, за что вам будет приятно вручать премию. Открыв Википедию на странице, посвященной Краснопыльевску, Паша залогинился и принялся править текст на глазах у изумленного мэра. Значит, про 90-е годы вообще убираем. Ну, криминал всякий, нафига вам это надо, правильно? А вот сюда надо вместо этой морды поставить фотографию памятника букве «Н». Сейчас вот тут она у меня в блоге висит. О, уже 500 комментов, не слабо. Так, сюда фото. Теперь давайте причешем отдаленное прошлое. Начнем с Долгорукова. Мэр Краснопыльевска стоял рядом с Пашей, уверенно переписывающим историю его города, и смотрел на него, как на спустившееся с неба божество. — Кстати, об истории, — вмешался в творческий процесс Петр Алексеевич. — Видите ли, Михаил Иванович, мы проводим независимое историческое расследование по поводу личности юродивого Вакха Волосатого, жившего в Пырьевске в 17 веке. — Чего? — уставился на него Лиходумов. — Какое нахрен расследование в моем городе? — Независимое, историческое, — повторил Петр Алексеевич. — Так. А мне вот из вашей редакции звонили. Это что вообще было? — напрягся мэр. — Вообще от кого? — Все правильно, это про нас. Вам звонили, — заерзал живой, отчаянно подмигивая недогадливому Савицкому. — Просто так принято говорить, что мы проводим независимое расследование. Кстати, про Вакха в самом деле надо написать побольше. Занятная фигура. Значит так, что мы знаем о нем? Подсказывайте. Сейчас узнаю, — рыкнул Шрек. Он достал из кармана крошечный мобильный телефон, потерявшийся в его ладони, потыкал пальцем в сенсорный экран, дождался ответа. — Здрасте! — расплылся он в умильной улыбке, как будто невидимый собеседник мог его видеть. — Мне Дуню, Уальт. — Да, это вы, не узнал, богатые будете. — О, за этим дело не стань. — Да, а ваши молодцы уж у меня. — Как не может быть? — Почему? — Завтра? — А кто ж тут у меня? — А, вот оно что. — Понял, ну, здоровья вам крепкого, Дунечка. Да, уже перевел в 2 платежа, как договорились, жду. Мэр убрал телефонную трубку в карман. Повисла неприятная пауза. Паша сполз с кожаного кресла и бочком отошел к Петру Алексеевичу. — Какой нахрен Вакх? «У меня тут!» — мэр больше не мог сдерживаться. «Победитель районных, областных и всероссийских олимпиад по русскому языку. Четко, внятно и предельно грамотно, хотя и не печатно, объяснил самозванцам, где их место, куда им следует идти прямо сейчас, откуда они есть пошли и как именно умрут, если не вернуться к стандартным формам гетеросексуальной компуляции». После этой речи мэр покинул кабинет. Дверь закрылась за ним бесшумно, но в ушах независимых исследователей прозвучали раскаты грома. «Сейчас, командир, нас будут отстреливать», — грустным и тихим голосом сказал Паша. Но отстреливать их никто не стал. В кабинет вошла секретарша Шура в сопровождении двух крепких мужчин с деревянным выражением на лицах. Секретарша снова стала похожа на неулыбчивую снайпершу. «Посторонних прошу очистить помещение», — сухо сказала она. «Что значит очистить? И кто это посторонний? Сначала булками кормят, потом очистить», — возмутился Паша. «Мы журналисты, столичные, приехали создавать позитивный образ города Краснопыльевска. Мы вам очень благодарны». «А теперь покиньте помещение», — повторила секретарша. «Мальчики, помогите гостям найти обратную дорогу». Мордоворот, стоявший по левую руку от Шуру, ухватил за плечи живого. Мордоворот, стоявший по правую руку, крепко взял под локоть Петра Алексеевича. Не обращая внимания на возмущенные вопли столичного журналиста, гостей вывели к посту охраны. — Чего зеваешь, морда? — обратилась к охраннику Шура. — Вот этих не пускать! — Еще раз, если полезут. — Все. Вы будете отвечать перед Страсбургом, Гаагой, Обамой и Далай-Ламой, — закричал Паша, когда их вытолкнули на улицу. Но никто его не услышал. Мимо снова пронесся отряд пожарных. На этот раз дядька Черномор бежал посредине.